Глава 12. После разговора с Гардианом меня продолжало разрывать на части из-за его пренебрежительно снисходительного тона. Хотя было понятно, он специально выбрал именно такой. Что я вообще о нем знал? Гардиан совсем молод, ему немногим больше 20. И тем не менее перквизиторы появились именно благодаря ему. Когда он переместился на планету, люди в центре уже обитали. В самом обычном поселении. Сколько здесь таких? Затем в нем оказался Гардиан, и все изменилось. Через какое-то время жители центра стали теми, кем пугают детей. Впрочем, взрослым они тоже внушают не меньший страх. Пленные и те, кого мы спасли, описали его, как получилось. Роста выше среднего, строен, волосы, как и глаза, темные, особых примет нет. Своеобразная манера разговаривать. Невозможно догадаться, шутит он, говорит всерьез или иронизирует. И еще Гардиан крайне жесток. Его даже свои боятся куда больше, чем Гвайзелов. Вот и все, что мне о нем известно. «Игорь, успокойся!» — негромко призвал меня Гудрон. «Я спокоен». «Если бы! Ты в таком состоянии, что способен на любую глупость!» «Доберемся мы до него! Можешь даже не сомневаться! Не сейчас, так потом!» «Главное, не пороть горячку!» Не пороть ее — это всегда главное. Особенно в тех случаях, когда дело касается жизни людей. «Может, все-таки попробуем уйти?» — предложил кто-то за спиной. «Не уверен, что получится отбить еще одну их атаку. Мы бы и первой не выдержали, если бы не Фил со своими людьми». Я был полностью с ним согласен. Хотя вряд ли Фил решил проявить героизм. Все решили обстоятельства. Он оказался на самом острие, и ему не оставалось ничего другого, как яростно отбиваться, что давало, пусть мизерный, но шанс остаться в живых. «Не получится», — Жамыхов был категоричен. «Думаю, Игорь прав, и нам необходимо ударить первыми, иначе верная смерть». «Значит так», — повысил голос я, — «едва разойдется туман, так сразу же и ударим, пусть даже ночью». «Раненых у нас больше десятка». «Оставим их здесь, чтобы руки не связывали. Если удастся разгромить перквизиторов, вернемся за ними. Если же нет...» «Если разгромят, разницы никакой. Что с ними нас настигнут, что найдут их, когда мы уже будем мертвы?» «Забавно получится, если перквизиторов опять не окажется», — сказал Трофим. «Как в случае с Карпышевым». «Забавно. Тогда остается только надеяться, что мы их сумеем догнать». «Да, вот еще что!» заговорил Гудрон, обращаясь ко всем. «Передайте каждый своим, что назад пути нет, по той самой причине, что залягу я в тылу с пулеметом, типа загранотряда. И слово даю, рука не дрогнет, если кто-то решит отсюда слинять». Борис выглядел крайне убедительно, а когда все посмотрели на меня, я лишь пожал плечами. «Парочку людей с собой захвати». Туман начал исчезать под утро, когда заканчивалась очередная практически бессонная ночь. Гардиан больше с нами не связывался, хотя рация постоянно была включенной. Буквально перед нашим выходом вернулся из разведки Виталий. Он, кстати, сам в нее и вызвался. Когда он исчез в перемешанном с ночной мглой тумане, мне оставалось лишь покачать головой. Наверняка я не смог бы себя заставить. Ну, разве что по крайне уважительной причине, но у него-то ее ведь не было. «Практически всю долину излазил», — сразу начал докладывать он. «Пусто в ней, ни души». «Как же ты в ней не заблудился?» — спросил Остап. «По сквозняку. Тянет все время от вас, вот и направление. Правда, замучился пальцы слюнить». Виталий еще и улыбался. «На зверушек никаких не наткнулся?» «Спят они ночью. Да и нет тут больших, а маленькие не страшны. А если ядовитые?» «Вы когда-нибудь в наше поселение загляните? Я на земле думал, что в Австралию не ногой, столько там всяких гадов. Но когда здесь пожил, понял, что у них там как у Христа за пазухой». Теоретик вопросительно посмотрел на меня Трофим. «Пора», — скомандовал я и первым шагнул вперед. Хотелось мне того или нет, но в передовом отряде приходилось быть самому. Иначе как и чем заставить людей лезть в пекло? Как и утверждал Виталий, перквизиторов в ущелье не оказалось. Уже совсем рассвело, когда мы добрались до места, где принял последний бой Грошев. Трупов было много, Причем располагались они так, что сразу становилось понятно, Грошева атаковали с двух сторон. Из ущелья, где, как мы считали, перквизиторы оказались в ловушке, и еще с тыла, что наверняка и стало причиной разгрома. Некоторое время мы продвигались вперед, пока не оказались перед нелегким выбором. В ущелье обнаружилось сразу несколько разветвлений. «Бэмби, вы по которому из них сюда попали?» — поинтересовался я у Ивана, как будто его ответ нам хоть что-нибудь мог дать. Самому ему следовало бы радоваться, что остался жив. Не отправься он к нам, лежать бы ему давно уже остывшему среди всех тех тел, которые попались по дороге. Но нет, выглядел Иван так, что сразу становилось понятно, их гибель он принял близко к сердцу. И еще наверняка его грызет совесть. Все погибли, а он нет. «Он остался за спиной, за изгибом», — уверенно сказал Иван. «Ты же говорил, что ущелье тянется одним длинным коридором». «Говорил», — не стал отказываться он. «Практически от самых предгорий, когда мы в них вошли. Но поверь мне, Игорь, я и знать не знал, что вообще сюда есть путь. Не видно его оттуда, потому и решил». «Проблема», — вздохнул Остап. «Еще бы нет». Я с надеждой посмотрел на Гудрона, но тот лишь отрицательно тряхнул головой. «Теоретик, несмотря ни на что, это тупик. Тут не мой, да и вообще ничей опыт помочь не сможет. Их пять!» Для убедительности он растопырил пальцы. «И поди тут угадай, каким из них пошли перквизиторы!» Справедливости ради ответвлений было четыре, помимо того, который остался позади и вел на вокзал. Но ведь и по нему мог пойти наш враг. И если все вместе мы представляем собой силу, то когда разделимся даже на два отряда, нас разгромят легко. Что же тогда говорить о большем? И кто может утверждать, что вокруг нас нет наблюдателей, а ответвления через какое-то время сходятся, пересекаются или разветвляются еще больше? Замечательная возможность для маневра, если знаешь местность. Будем держать совет. Наконец решил я, отлично понимая, что толку от него ноль. «Совсем на свою фотографию не похож. Так, отдаленное сходство. Хотя чему особенно удивляться? С таким образом в жизни, как у тебя, она любого доконает». Гардиана я признал сразу, едва только открыл глаза после беспамятства. К тому же у главы перквизиторов своеобразная манера говорить. Он как будто все время мурлычет. «Как себя чувствуешь, теоретик? Головка Бобо?» «Еще как Бобо. Едва только ею пошевелишь, так сразу как будто молотком. Но не это главное. Пакостно было от того, что попал к ним в руки. Но кто же мог знать, что наше наступление обернется именно так? Не знаю, кто командовал операцией, сам ли Гардиан или кто-то из его людей с немалым опытом военных действий, но провернули они ее мастерские. Поначалу едва не расчленили нас лобовой атакой, потом ударили с фланга практически в тыл, ну а затем было поздно что-то уже менять, и оставалось только постараться прикрыть отход, который больше всего походил на повальное бегство. Получил в итоге, когда дело дошло до рукопашной, прикладом по затылку так, что пришел в себя уже среди перквизиторов. Теперь оставалось только надеяться, Трофим с Гудроном и остальные наши, с которыми мы его прикрывали, оказались удачливее. Спросить об их судьбе у человека, к которому ничего кроме ненависти не испытываешь? Возможно, он и ответит. Но как узнать, правду ли? И все-таки не утерпел. «Я один такой невезучий?» Гардиан ответил охотно. «Один. Другие умудрились уйти. Причем не сразу. Теоретик, чем ты им так дорог, что они пытались тебя отбить в ситуации, когда нужно бежать, сломя голову? Едва отогнали. Что насчет твоей невезучести? Суди сам. Во-первых, и главное, ты жив. Можно сказать, тебе невероятно повезло. Приказ был брать тебя живым и, по возможности, целым. Но ты бы только знал, как на тебя мои парни злые». Гардиан разве что глаза не закатил. «А жизнь, знаешь ли, дается нам единственный раз. Потому она и имеет такую ценность. К тому же, уверен, тебе среди нас понравится. Ладно, идти сможешь? Или тебе носилки соорудить?» «Я уж как-нибудь сам». «Ну смотри, топать придется долго, а дорог здесь нет». «Крот!» — повысил он голос, сделав его таким, что человек, к которому он обратился, вздрогнул. «Головой за него отвечаешь, чтобы не сбежал. Вернее, шеей. Возьми кого-нибудь себе в помощники. И чтобы глаз не спускали». Теоретик у нас в одиночку и без оружия по джунглям, как по собственной квартире, расхаживает. А тут и джунглей нет, и опасностей куда меньше. «Может, связать его?» — предложил тот, которого назвали кротом. «Можешь и связать. Но если на нем хотя бы царапина появится к тому времени, когда мы на место прибудем, будь уверен, лично тебе червяка привью. Ладно, пойду досыпать». «Между прочим, должен будешь», — обратился Гардиан ко мне. «За что?» «За то, что не мог в себя ближе к утру прийти, чтобы меня не будили. Кстати, сам поспи. Путь предстоит не близкий». «Вода есть?» — обратился я к сторожам, едва только Гардиан ушел. Пить хотелось настолько, что язык казался шершавым. Крот что-то буркнул, но фляжку все-таки протянул. А пока я пил, постарался мне объяснить. «Знаешь, теоретик, зря меня Гардиан к тебе приставил. Это почему еще?» «Да потому что с удовольствием тебе голову бы отвернул. За нашу братву, которая от твоей руки пала». «Сразу за всю? Или за кого-то конкретно?» И тут же получил чувствительный тычок под ребра. Боль не то чтобы ошеломила, но некоторое время пришлось разевать рот в попытке вдохнуть. «Предупреждение на будущее. Царапинки на тебе не появятся, но больно будет часто. Ты главное повод давай. Усёк?» Он ухватил меня за шиворот, приблизив мое лицо к своему. Наверное, его взгляд должен был показаться мне страшным, но я едва удержался от того, чтобы не зевнуть. Причем ненатужно. Приходилось мне бывать и в таких переделках, после которых все его обезьяньи ужимки выглядели смешными. «Звать-то тебя как?» «Можешь называть меня господином», — отталкивая от себя, оскалил он в ухмылке щербатый рот. На что-то подобное я себя настраивал. Нет, не то чтобы готовил, но размышлял о том, не исключено, что когда-нибудь попаду в плен, к перквизиторам, либо к кому-то еще. Можно свыкнуться с мыслью о чем угодно, в том числе и с неизбежностью собственной гибели. Трудно, но дает сразу многое. И потому плен не стал для меня шоком. Хотя мог бы. Согласен, ситуация из неприятнейших. Но что теперь? Лезть в петлю? Кстати, Трофим, мастер отправлять людей на тот свет множеством способов, однажды рассказывал, что существует несколько вариантов, когда можно умертвить себя, будучи даже спеленутым так, что только болтать головой и получится. Все мы внимательно его слушали, каждый втайне надеясь, что не пригодится никогда. А в конце Демьян заявил: «Слышал я, что сердце усилием воли можно остановить». «Вот о таком способе не знаю», — пошел плечами Трофим. «Капитан Катастрофа», — не смог не влезть Слава Проф. «Усилием воли ты можешь уберечь себя только от того, чтобы не наделать в штаны, да и то далеко не всегда. Сердце — орган настолько самостоятельный, что приказы мозга у него на третьем месте». «Ну так волей же, не мозгом», — попробовал сопротивляться Демьян. «И где же она у тебя заключена? В каком-то другом органе?» Тут немедленно подключился Гудрон. «У Демы как раз понятно, в каком именно. Да баб он большой охотник!» Наверное, мне не стоило улыбаться, потому что тот, который предлагал называть его господином, немедленно отреагировал, болезненно ткнув носком берца в ребра. «Теоретик, ты что, охренел? Я бы тебя только за Сашку клюва тупым топором на части порубал. Вдумчиво так, частями, а он лежит и лыбится». Было больно, тем более, что угодил он не куда-нибудь, а в место, где оставался немалый шрам от пули одного из его собратьев. Давно уже дохлого, причем от моей руки, что, впрочем, боли нисколько не уменьшало. Но почему-то на душе стало легче. Далеко не все потеряно. Главное, не пристрелили сразу, а там уже возможны варианты. Мне всегда казалось, что запасное убежище перквизиторов будет представлять собой нечто особенное. Но нет, обычная горная долина, местами густо поросшая кустарником. И еще озеро, почти идеально круглое. Когда мы спускались с перевала, вид на долину открылся замечательный. Два десятка шалашей, крытых длинными и узкими листьями, чем-то похожих на индейские в сельве Амазонки. Разве что склоны гор были не такими отвесными, как везде в этих краях. Не сказать, чтобы совсем уж пологими, но они не стояли вертикальной стеной, зачастую и с отрицательным уклоном. смело можно утверждать, что солнце гостит в долине от рассвета и до самого заката. За время странствований по горам, которые, кстати, неоднократно успел проклясть, мне ни с чем подобным сталкиваться не приходилось. «Впечатляет!» За всю дорогу в долину Гардиан подошел ко мне впервые. Видел я его постоянно. Мало того, то и дело замечал устремленные на меня взгляды. Но не общались мы с ним ни разу. «Да не так, чтобы очень. Мало я на них нагляделся. Ну и зря. Устал?» Я готов был поклясться, это искренний интерес. «Нет». Шли сюда мы довольно неспешно, никакого груза нести не пришлось, из чего бы мне уставать? «Это ты еще главного не видел». «Чего именно?» «Это долина, так сказать, прихожая к той, куда мы направляемся. Но вход туда до последнего времени был разрешен только избранным». «И кто их избрал?» — не удержался я. Гардиан создавал впечатление обычного парня. Улыбается, шутит, не мечет глазами молнии, не пытается навести на кого-нибудь страх. Странно даже, что главный у перквизиторов именно он. «Я? Кто же еще?» — ответил он совершенно серьезно. Да и взгляд у него был точно таким же. «Ладно, пошли. Сейчас я тебе главное покажу». «Вы?» — ткнул он пальцем в моих конвоиров. «Все можете быть свободны». Они изрядно успели мне надоесть и своим неусыпным вниманием, и еще тем, что старались сделать больно при малейшей возможности. Особенно усердствовал напарник крота. И в итоге довел меня до того, что пришлось сделать больно ему самому. Ничего сложного. Притвориться, что внезапно споткнулся, нечаянно наступил ему на свод стопы, а затем налечь на него всем весом тела. Получилось удачно, и всю оставшуюся дорогу он сильно прихрамывал, пусть даже благодаря жадру не чувствовал боли. Моя маленькая месть стоила мне всего-то одного тычка, после которого я оправился куда быстрее его. Жадр был не из моих рук, а значит, должен быстро иссякнуть, судя по тому, что он с ним не расставался, что давало удовлетворение еще больше. Идти пришлось недолго. Обогнув озеро, мы с Гардианом пересекли долину и оказались перед щелью в скальном массиве. Наверняка сквозной, поскольку впереди был виден просвет. Наконец, щель, местами довольно узкая, раздалась далеко в стороны. Тогда-то Гардиан и остановился. «Смотри!» — едва ли не торжественно объявил он. Посмотреть действительно было на что. На саму долину, еще с одним озером и лентой реки, которая брала начало от водопада в северной ее части и скрывалась под землей в противоположном конце. А главное, на берегу озера возвышался замок. Древний, из дикого камня, с высоченными увенчанными парапетами стенами, с донжоном, надвратными и угловыми башнями. «Впечатляет?» Не так давно куда больше меня впечатлил маяк из родного Владивостока в глубине гор. И все-таки я ответил: «Да». «Знаешь, что в нем самое интересное?» «Ну и откуда бы мне?» «Он перенесся сюда полностью целым, в том числе и со всем внутренним убранством. На кухне плиты с котлами, припасы в чуланах, в главном зале мебель и гобелены на стенах, и всякие там секиры с копьями и доспехами вооружейной». «Повезло», — сказал я, лишь бы только что-то сказать. Хотя куда удачнее было бы наткнуться на что-нибудь современное. Торговый центр, например. И чтобы товары в нем были на полочках, вешалках, витринах и так далее. Одежда, посуда, продукты, электроника и все остальное прочее, чему и положено в них быть. Или здание какой-нибудь военной части с арсеналом. Вот это было бы настоящей удачей. А тут всего-то средневековый замок. Пусть даже он замечательно вписывается в окружающий его ландшафт. «А теперь главное...» Гардиан немного помолчал, интригуя. «Полное впечатление, что замок перенесся сюда из какого-нибудь там 11 века. Представь себе, ткань явно не фабричного производства. Все, что не есть металлического, определенно ручной работы. И остальное точно такое же, чего только не коснись. Куда ни взгляни, полнейшая аутентификация. Не уверен, что применил термин правильно, но ты меня понял». «Подлинники все, теоретик, подлинники. Как будто он сюда из земного прошлого прибыл». «Из прошлого! Слышал хотя бы раз о подобном?» «Нет, не приходилось». Хотя говорят, что в Звездном целый дворцовый комплекс оказался. Может, и с ним такая же история?» «Нет», — категорично заявил он. «Был у меня человек, который там прожил некоторое время. Так вот, комплекс в нем действительно есть. Но по стенам проводка, датчики пожарной и охранной сигнализации и многие другие современные вещи. А здесь факелы, масляные светильники и прочая старина. И даже камни в украшениях еще не ограненные, что, согласись, тоже показатель». «Согласен. Огранка камней — то, к чему человечество пришло спустя много времени после того, как научилось ценить их красоту. Возможно, какой-нибудь олигарх захотел полной аутентичности, когда ему надоели виллы, яхты, самолеты и подвалы, полные золотых слитков. Причем захотелось настолько, что даже куча манускриптов на пергаменте. В софьяновых обложках, со всякими там серебряными застежками. Нанял тот самый олигарх кучу песцов, они ему и накорябали их полсотни штук, буковка к буковке, гусиными перьями, разноцветными чернилами, со всяческими орнаментами. А язык какой?» «Русский, естественно», — пожал плечами Гардиан. «Понятия не имею. Вязь, не вязь, иероглифы, не иероглифы, буквы, не буквы. Был у меня в гостях один филолог, специально по всем селениям его разыскивали. Не с мировым именем, но со степенью». «И что?» «Только руками развел. Не имею ни малейшего представления», — сказал. «Ни на что не похоже». «Пришлось привить. Не зря же его сюда притащили». Гардиан сообщил о его судьбе так равнодушно, как будто не убил человека отсроченной смертью, подсадив в него симбионта, а приказал лишить премии. «В замке точно жили люди?» «Если судить по одежде, именно они. Разве что малорослики». Гардиан поднял руку примерно на уровень груди. «И питались тем же, что и в старину на земле. Рожь, солонина, репки всякие, рыба еще сушеная нашлась. Кстати, все не испорченное. Кто-то из моих рискнул попробовать». «И что, выжил?» «Сдох через несколько дней. От пули. Возможно, что от твоей». Мы шли по направлению к замку и разговаривали как добрые приятели. Но я точно знал, что убью его при первой возможности, и рука не дрогнет. Наверняка, как и он меня. Едва перестану быть нужен.